если душа родилась крылатой. Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что орда? Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых.